сказка не сбылась, и блеск свечей погас, как гаснут утром звезды. Вот и все, вот и все. Развеет ветер вдаль обиды и печаль, и сказка не вернется. Осень в глазах твоих, дождями отразишься в них. Осень в слезах твоих, ты стала сказкой для твоих. Все пройдет, но мне немного жаль, что ты моя печаль, что в мире все не вечно. Все пройдет, но остался след, словно сотня бед, боль эхом отзовется. Осень в глазах твоих, дождями отразишься в них. Осень, слеза твоя, ты стала сказкой для двоих. Покрыты первым снегом. Осень